А я набираю номер, хочу встретиться с тобой, но ты говори, что занята. А я слушать не желаю, а я так не играю. Малыш, просто пожалей меня. Проходишь мимо, мне твоя любовь необходима. Мне так хорошо с тобою рядом, так и знай. Говоришь опять одно и то же, но в своих словах ты осторожна. И сказать люблю ты мне не можешь, очень жаль. Проходишь мимо, ты как мотылёк, неуловимо. На огонь летишь, а я сгораю от любви. Номер твой опять я набираю, я тебя прошу, я умоляю. Дай мне свой ответ, да или нет, но не молчи. А я набираю номер, хочу встретиться с тобою, но ты говоришь, что занята. А я слушать не желаю, а я так не играю. Малыш, просто пожалей меня. А я набираю номер, хочу встретиться с тобою, но ты говоришь, что занята. А я слушать не желаю, а я так не играю. Малыш, просто пожалей меня.